Вы сюда пировать приехали, не че пьяным по берегу бродить. Да у нас еще есть, вскидывается Колька. Это хорошо, что есть. Подключается Орлен. Вечером по духу достанешь. Я бы сейчас поспал лучше, но делать нечего. Встаю и иду за дядей по шее, начиная сначала. Впрочем, рыбачить у большой реки попроще, чем пробираться по кустам. Да и Гегель с Кантом здорово помогают. Не приходится рыбную мелочь в траве выбирать, чтоб выбросить обратно в реку. Они ее хрумкают так, что только зубы клацают. Тут хариуса не попадается, зато выуживаем с пяток налимов. Дядька радуется. Во, возьмешь, Вань, домой. Нина у нас любит налима, да и Шурке полезно будет печени поесть жареной, а то взяли моду, на Урале детей рыбьим жиром пичкать. Так то ни я, ни Саша, этот рыбий жир сроду не ели, были попытки со стороны мамы нас принудительно кормить этой богомерзкой субстанцией, но окончились ничем. А вот налим, вещь, мы хоть на севере его за сорную рыбу считали, но здесь пойдет и налим. И хариуса надо взять обязательно, тоже съедим. Первая декада апреля, темнеет рано, поэтому с дядькой мы ходили недолго, как стали сгущаться сумерки, вернулись к стоянке, а рыбы не меньше добыли, чем с Орленом. На месте бивака горел костер, кипело ведро сухой, Колька, Димка и Вовка уже сидели с чашками наготове, наблюдая за священнодействием дедов у очага, а с реки слышались приближающиеся голоса Андрея с Васей. Хоп, хоп, хоп, и плеск весел. Это они распустили сеть, пустили ее впереди лодки и веслами бьют по воде и кричат, рыбу в сеть загоняют, сейчас к берегу пристанут. Достал из люльки фуфайку, бросил ее у костра и прилег, вытянув гудевшие ноги, набегался сегодня. За малым не задремал, оставив без внимания приплывших мужиков. Только голос деда Сани заставил оживиться. Готово ухо, подставляя чашки. Ведро сняли вместе с перекладиной, в костер подбросили дров и взметнувшееся пламя осветило стоянку. Дождался своей очереди, устроил обжигающие руки эмалированную миску на брезенте, подцепил горбушку со стола и заработал ложкой. Пища богов, еще и рыбы дед навалил, вкуснотища. Мужики, само собой, зазвенели стопками. После третьей рюмки я окончательно убедился, что Андрея связывает с друзьями нечто большее, чем работа. Пили без тоста, не чокались и не выпили все, оставили немного на дне, затем перевернули стопки, вылив остатки на землю. За тех, кого нет с нами, негромко комментирует Вася. Деды повторяют за парнями, ну оно понятно, не первый раз вместе сидят, часто приезжают. Поели, немного посидели еще, Колька еще вытащил пару бутылок, на что Андрей рыкнул. Куда, жрать что ли приехали? А че не пить то, удивился дед Саня. Вы же с ночевой приехали, дело молодое. Порыбачим еще ночью, успеем нажраться. Не хватало с берега навернуться или с лодки. Андрей чем-то был недоволен. Да и нечего сразу все локать, мы до воскресенья здесь, еще завтра ночь одну поживем. Вы то тоже не налегайте, домой еще ехать. Ладно сами, пожили уже, так ведь Ванька с вами, его пожалейте. Ванька со мной поедет, успокоил Андрея дядя Паша, который за весь вечер выпил от силы пару стопок и обратился к дедам. Давайте собираться, время к ночи. Сразу, чтоб не возиться по темноте в деревне, отложил себе пару налимов, самого крупного хариуса и сел на заднее сиденье Днепра, уцепившись за дядькину спину. Прадед, Александр Гаврилович, устроился в люльке, мотоциклы завелись и затарахтели, дядька крикнул деду на Урале. Давай, Орлен, потихоньку, не гони только, а мы сзади. Добрались благополучно, я только чуть не заснул несколько раз на ходу, день вышел насыщенный. Дядя Паша меня приводил в чувство, тюкая затылком своей каски по козырьку моей, взбадривая. Не спи, Ванька, приехали почти. У остановки дядька притормозил, не глуша мотор, я слез с сиденья, забрал у задремавшего в люльке деда рюкзак с рыбой домой, наконец-то, сейчас в ванну и спать. Хорошо съездили. Дома меня встречала вся семья. Сашка так и не ложилась, таращила заспанные глазенки. Ваня, приехал. Ты на лыбалке был? Чего плевис? Округлила глаза, увидев рыбу и с подозрением уставившись на меня. С рыбалки же приехал, строго скомандовала. А ну-ка дыхни, Ваня. И откуда что берется? Глава 16. Да не давись ты так, жуй хоть маленько. Мама как заботливая наседка, Сашке помогает, выбирая кости из рыбы, чтоб не подавилась, и меня контролирует. Не уедет дед без тебя, в крайнем случае заедет. Мало у меня надежды на его сознательность. Выражаю свою озабоченность, но торопиться перестал, Действительно, что это я как маленький, надо сдерживать порывы моей подростковой сущности. Вань, я тут на второе полугодие собираюсь газеты журналов выписать, тебе что надо, как обычно, «Пионерскую правду», «Пионер» и «Юный техник», «Нах КХМ», «Не, не хочу ничего». К печатной продукции у меня отношение неоднозначное, вплоть до выходящего из-под контроля неконтролируемого бешенства. Недавно взял в руки газету и наткнулся на статью, где цитировались слова нынешнего генерального секретаря, Меченого и Удушки. «Видимо, товарищи, всем нам надо перестраиваться, всем». И все, забрало упало, глаза застила кровавая пелена, а в сознании пульсировала строчка, прочитанная в 21 веке, аккурат незадолго до того, как меня трамваем пришибло. А скотинивание Гойской падали идет полным ходом. Хорошо, что дома один был, без свидетелей обошлось. Странный ты стал, Ваня. Хорошо, что в этот момент она на меня не смотрела, увлеченно чистя очередной кусок рыбы для мелкой, и читать перестал. Раньше не оторвать тебя от книжек было, а сейчас как отрезало. Что есть, то есть, у нас библиотека достаточно большая, не зря Лена ходит, хотя в ее случае, не только в книжках дело, надеюсь, несколько раз пытался выбрать что-нибудь и почитать. Но как я уже говорил, либо читал, либо неинтересно. Недавно Жюль Верна открыл, думал пару-тройку часиков убить до вечера, и не смог. Вот хоть убей, не мог понять, почему я так в детстве тащился от него. Может, у меня вообще какие-то необратимые изменения в голове, после переноса, отчего и не тянет к чтению, или ситуация, в которой оказался, настолько фантастичная, что выдумки писателей не так увлекают, как действительность. Газеты и журналы денег стоят, выдвигаю я железобетонный аргумент, лучше на жизнь потратить, а что надо, я и в библиотеке прочитать могу. А как у нас с финансами? Кстати, мама, экономист ты мой, развеселилась мама, понятно, что всерьез меня не воспринимает. Уж газеты-то с журналами вполне можем себе позволить, я 1,5 ставки получаю, вам с Шуркой сейчас пенсию по потере кормильца платит, и до 18 будут платить, а если учиться будете, то и до 24. Это она так ненавязчиво подталкивает меня к мысли о дальнейшем обучении, у нее у самой среднеспециальное образование, и желание, чтоб сын выбился в люди, вполне понятно. Только вот у меня самого даже предстоящие 7 и 8 класс вызывают отторжение, десятилетку оканчивать нет никакого интереса, а уж техникум или не дай бог институт, лесом пусть идут. Скоро в переходах метро будут торговать дипломами на любой вкус, по мелкому прайсу, а наличие высшего образования совсем не гарант безбедного существования в 90-х. Нет уж, мы пойдем другим путем, а ты себе что будешь выписывать? Перевожу разговор с неудобной для меня темы. Рано еще расстраивать, что не планирую продолжать учебу после 8 класса, 2 года в запасе есть, думаю. Мама морщит лоб, работницу точно выпишу, еще новый журнал появился, «Трезвость и культура». Эх, отец-то ваш не дожил, но можно деду выписать, да и Орлену не лишним будет. Дискуссию о периодике прерывает звонок в дверь, вскакиваю из-за стола. Я открою, ма, это дед, наверное, и тороплюсь в прихожую. Но нет, это не Орлен, на пороге стоит Лена, улыбается. Ваня, ты мне совсем голову задурил. На вот, держи, убери быстрее. С этими словами сует мне книгу, наверное, которую позавчера взяла. Это еще неизвестно, кто кому задурил. Беру томик и непроизвольно начинаю улыбаться в ответ. Стоим так, улыбаемся друг другу, потерявшись во времени и пространстве. Это точно любовь. И внезапно раздавшийся голос мамы спускает с небес на землю. Лена, здравствуй. Что же ты на пороге гостью держишь? Ваня, проходи, мы как раз завтракаем, давай с нами. Мама берет у меня из рук книгу и удивляется. Материаловедение и технология конструкционных материалов, это же мой учебник с техникума. Лена, а как же педагогический, куда ты собиралась? Я так, тетя Нин, посмотреть брала, убедиться, что к точным наукам душа не лежит. На голубом глазу отмазывается моя, искренне надеюсь на это, подругой проходит в прихожую. Мама, хвала сисадмину ноосферы, не заостряет на этом моменте внимания и спешит на кухню, там все-таки Саша одна без присмотра. Уже оттуда снова зовет нас к столу, заходим, Лена принюхивается и отказывается от завтрака. Нет, спасибо, тетя Нин, у нас дома тоже все в рыбе. Папу вчера привезли вечером и 500 граммов рыбы. Он сейчас опять собирается, а нам все это чистить. Вот чаю попью. Вот как это у них получается, собрались три разновозрастные женщины за столом и моментально спелись. Сидят дружно, щебечут, перемывают косточки, отпуская шпильки по поводу рыбаков. А вот Саша меня порадовала, не зря с ней вожусь, с гордостью отчиталась Леня. А Ваня у нас молодец, в Челотлизвый приехал, и лыбы мало плевис. Рыбалка разом из головы вылетела, сижу вместе со всеми, пью чай, любуюсь Леной, радуюсь, какая у меня мама замечательная, а Саша сегодня, само воплощение пай-девочки, идиллия, да и только. Но все хорошие рано или поздно заканчивается, Лена заторопилась домой, пошли вместе с ней в зал, выбирать ей книгу, за которой она собственно и пришла в это субботнее утро. Мама все так же тактично осталась с Сашей на кухне, не докучая опекой. «Вань, а Вань, может в кино меня пригласишь, сходим вместе?» предлагает Лена, изучая корешки книг. «Да, я чуть ли не бью себя с размаха по лбу от досады. Какой же я, по пояс деревянный, это я должен был предложить. Только сегодня деду обещал на рыбалку ехать, а вот завтра пошли. Сегодня танцы». Она улыбается, как же ей эта улыбка идет. «Туда с 16 только пускают, а завтра да, есть сеанс. Приглашаешь?» «Да, мы с тобой и на танцы еще сходим, вот увидишь». Несколько самоуверенно обещаю я, но вижу, что ей нравится мой настрой. «А тебе не интересно разве, Вань, какой фильм будут показывать? Даже не спрашиваешь, на что пойдем?» Выражение лица у нее такое лукаво-умильное, что я не сдерживаюсь. «Да хоть что, даже на индийский согласен. Да, он же двухсерийный, даешь индийский фильм, и на заднем ряду». Ну вот, опять смутил девчонку, выдернула книжку с полки, покраснела и на выход. «Русь изначальная, афиша на тумбе у магазина висит. Все, мне пора, я и так задержалась. И уже из прихожей, на всю квартиру. До свидания, тетя Нин, Саша, спасибо». Накал Милоты неописуемый, она уже давно убежала, хлопнув дверью, а я стою напротив книжных полок и улыбаюсь. Интересно, что она на этот раз прихватила не глядя, политэкономию небось какую-нибудь. У мамы после техникума много подобного осталось. Тут же из кухни выходит Май. Мама довольна, начинает обнимать меня и тискать. «Ванька, я уж и не знала, что и думать, что с тобой происходит. А ты влюбился?» «Да, ага, соглашаюсь я, не переставая улыбаться, вот и легализовал странности. Зря я думал, что мама со своим отчетом ничего не замечает. Вот поженится Ваня, уедет и комната только моя будет. Мелкая крутится тут же, распланировала все наперед. Что это он уедет? Дурачится мама. А если он молодую жену домой приведет? Ну уж нет, Саша настроена категорично. Пусть у деда живут тогда, а я котенка заведу». Получил заряд оптимизма и хорошего настроения на весь оставшийся день. К деду шел не торопясь, в развалку, время уже почти 11, глядишь и навстречу выйдет, все меньше пешком идти, а он сидит дома, никуда не торопится и даже мотоцикл в гараже. Догадываюсь, что после вчерашнего ему не очень, но ведь рыбалка же. «Какая рыбалка, Вань?» отмахивается он от меня. «Успеем». «Как какая, сакать? Поехали, я завтра не смогу». «Вот сразу видно, что тебя на второй год оставляют», ворчит дед. «Физику учить надо было, ночью подмораживало, а это что значит? Холодно было, этитская сила, Ванька, сколько тебя учить можно?» Подморозило ручьи, вода перестала скатываться в речку. «В реке, значится, посветлело, рыба от берега отошла, толку мало ходить теребонькать. А вот после обеда пригреет и в самый раз, вечно ты торопишься. Так там мужики ждут, сам же обещал с утра приехать». Напоминаю деду его вчерашние слова и привожу неотразимый довод. «Они сейчас с утра похмеляться станут, а их много. Вот что ты без дела сидишь», тут же оживляется Орлен. «Не дождись тебя, ты бы еще под вечер пришел. Иди мотоцикл выкатывай и поедем». Сегодня новизна впечатления исчезла, и рыбалку воспринимаю как работу, что не мешает радоваться при поимке особенно крупных экземпляров. Также проходим по грамотушке, улов гораздо скромней, к сожалению, и потом до вечера ходим по реке. Дед Саня и дядя Паша приезжают гораздо позже нас, Орлен уже давно у костра сидит на веселе. Он сегодня за сакой не брался, без него молодых и здоровых хватает. Только приехали, он напустился на Андрея. «Вы чё на, куда бутылки пустые выкинули, сколько учить тебя? Весь мусор с реки увози, особенно стекло». «Да ничего мы не выкидывали». Андрюха нервный какой-то, на безобидное в общем-то замечание окрысился. «Чего ты орешь? Папа, все складываем, как поедем, заберем». «Пиздишь ты чё это, Андрей?» Не поверил дед. там токмо 5 бутылок пустых. Вы чё, не пили что ли после нас, заболели что ли? Не пили, да. У нас борьба с пьянством и алкоголизмом идет. Рыбачили всю ночь. Чё сам то орешь? Обиделся Орлен. Совсем ты, Андрей, испортился в своем городе. Лучше бы бабу нашел. Вот тут я с дедом полностью согласен. Ходил весь день с Василием. Так он всю дорогу мрачный и неразговорчивый. То и дело курил, пачку, наверное, опустошил. И не сказать, что они без нас рыбы много добыли. Прав был дед, что толку мало этой ночью рыбачить. Может, не поделили чего меж собой, обстановка у них какая-то нервозная, может, на службе неприятности. Хотя только мой Андрей и Вася в милиции работают, как мне удалось выяснить, остальные по другому профилю. Тот же Коля без руки, какая ему милиция. Впрочем, мне на их настроение было по боку. Я жил в предвкушении завтрашнего похода в кино. Может, буря магнитная так влияет, что-то они все сегодня не в себе. Дядя Паша вон, не успел приехать, стал на Орлена наезжать. Почему уехавшие с ним вчера Кант с Гигелем только под утро пришли домой? Вечерние посиделки тоже не задались. Похлебали ухи, мужики выпили, но никакой атмосферы веселья, как вчера, не было и в помине. Андрей со своими и дядя Паша ушли к берегу, курить, там и застряли. Я было сунулся к ним, но меня отшили, отправив к костру. Типа маленький еще, взрослые разговоры слушать. Маленький, не маленький, но уже в курсе, что они браконьерят потихоньку и мясо в город сдают. Организованной группой лиц, включая дедов, дядю Пашу, милиционеров и бывших афганцев. И самогон туда же идет стабильно, ни в коем разе не осуждаю, к тому же и нам с этого перепадает, грех жаловаться. Мама то чего против рыбы настроена, морозильник забит, складывать некуда. Да чего же тяжело так, в теле подростка, я может тоже, желаю во всем этом принять участие, как член семьи. Мне магнитофон совсем не помешает, как выяснилось. Пошел к костру, тут дед с прадедом, подпив о своем беседуют. На меня так поглядели, что сразу отбили все желание встревать в их разговор. Ладно, хоть не прогнали и то хлеб, нацедил себе чаю из закопченного котелка и присел в сторонке, грея уши, о чем там деды судачат. А послушать было что, обсуждали они немного, немало, а рейдерский захват. В селе уже несколько лет как действовала независимая от совхоза контора, что-то связанное с мелиорацией. Очередной грандиозный проект от советской власти, ну хоть не реки вспять повернуть решили, а менее глобальная задумка. От реки до села тянули трубопровод, построили две насосные станции, одну на реке, для забора воды, вторую на полпути между селом и Алексеевкой. Вырыли котлован, берега обложили бетонными плитами, чтоб не размывало. Собрались перекачивать воду сначала из реки в бассейн этот, а потом уже на поля с капустой или что там у нас еще выращивают. А сельхозкультуры орошать с помощью дождевальных установок. Ребятня в деревне ждала этого уже несколько лет. Это же какое удобство, не на речку на великах гонять за 5 километров, а в бассейн, который всего-то в паре километров находится. Этим летом как раз планировался запуск этой системы в эксплуатацию, о чем все село знало. Пробный пуск был успешным, не за горами официальная приемка и торжества, с рапортами в центр, разрезанными ленточками при открытии и освещением этого события в местной прессе, а то и в областной, судя по масштабам и размаху. А у дедов был свой интерес, Орлена аж корежила, как кладовщика совхозной машинно-тракторной мастерской, что различные материальные ценности мелиораторов находятся вне его компетенции. Дед Саня тоже возлагал определенные надежды, что от деятельности этой организации им что-нибудь обломится. Да что там, они своих людей уже внедрили. Так моя тетка Таня, орленовская дочь, работала в этой конторе бухгалтером, а со стороны Свиридовых два механизатора трудились, выжидая удобного момента. Привезли, значит, на склад эти дождевальные установки фрегат. Потирал руки Александр Гаврилович. Там все в дело пойдет. Железные трубы на забор как родные, даже резать не надо. Великоваты чутко, так вкопать поглубже, забетонировать и правнукам хватит. Алюминиевые трубы, их распустить вдоль резаком и под крышу, водоотлив вечный, не ржавеет. Насосов нормальных нет, ворчал Орлен. Мне бы парочку по киловатту, огород поливать с речки. Да и тебе тоже недалеко, чтоб не горбатиться лишний раз. Не, Орлен, насосы там промышленные, за их пропажу взъярятся. Остужал пыл разошедшегося кладовщика Александр Гаврилович. Да и куда и нам моща такая? Там и проводка сгорит, и огород смоет, вместе со смородиной и крыжовником. А фрегатов этих, к кто их считал, пока собирать будут, пару установок точно сломают. Еще бы на директора все это повесить, тут я деда поддерживал, такие директора совхоза нам не нужны. Приплести этого козла краем, Аликова из родственников. Да он и так после посевной со свистом вылетит, авторитетно заявил дед Саня. Сельсовет на него всех собак спустит, и народ не будет отмалчиваться, без нас справится, нашли кого присылать на руководство, тьфу. Даже интересно стало, что там более молодое поколение обсуждает, явно не баб, если по дедам судить. Вот так и растащили весь союз, если уж здесь, на селе, такое отношение к социалистической собственности, то верха вообще страной вскоре будут торговать оптом, с огромным дисконтом причем. А Александр Гаврилович, несмотря на принятое на грудь, мой интерес к их разговору не пропустил мимо внимания и решил меня потроллить, обратившись вроде бы к Орлену, но при этом отслеживая мою реакцию. «Как ты думаешь, Орлен, не Павлик ли Морозов у нас растет? Вон как уши навострил и замер, про чай забыл, замерз поди уже в кружке». Дед аж закатился дробным смехом. «Ванька, поди сюды, расскажи, как прошлым летом совхозные огурцы городским толкал налево. Ума тебе не хватило с бригадиром поделиться, а так бы и сторожем на теплице взяли, если не жадничал. Сдались им эти огурцы, что за злопамятность?» Глава 17. Воскресным утром, сразу после завтрака, мама принялась меня выпроваживать из дома, посылая в больницу. Так-то еще вчера следовало плановую перевязку сделать, но ведь заживает все, как на собаке и почти не беспокоит. «Ничего не знаю, иди давай, вот отрежут руку, будешь потом локти кусать. Как же я их кусать буду, если отрежут?» «Логично возражаю я, не умничай, положено каждый день перевязки делать, соизволь соблюдать предписание врача». Мелкая законючила, просилась со мной. Я-то не против, но мама, что-то для себя взвесив, решила по-другому. «Нечего по больницам шастать, еще заразу подхватишь. Иди во дворе поиграй, на детской площадке, только песком ни в кого не кидайся и совочком не дерись, как в прошлый раз. Нашим легче, как говорится, быстрее схожу. Мне еще сегодня надо в свет выходить, визит в церковь с моей ненаглядной, и не в 5 вечера, когда дети ходят в основном, а в 7, для публики постарше. Есть еще последний киносеанс, в 9 вечера, но школьникам на него попасть нереально. Мероприятие ответственное, если мне по большому счету наплевать на свой внешний вид и прикид, лишь бы стиранное и заштопанное было, то общественность пристально следит, кто во что одет. За шмот еще не спрашивают, но по одежке уже встречают. Ничего, есть у меня задумки и на этот счет, а пока не особо беспокоюсь, хоть фирмы и джинсов в гардеробе нет, зато благодаря маме, одет лучше многих, не маспошив ношу. В нашей сельской больнице царило нездоровое оживление, словно улей разворошили. Несмотря на выходные, народа хватало, тут и больные стационарные, и персонал немногочисленный, кому выпало дежурить. Медсестра, делавшая перевязку, ворчала на манер мамы, пройдясь по всем мужикам скопом, у которых как только от жопы отлегло, тут же про все забывают. И про перевязки, и про рекомендации врачей, только про больничный помнит, да и то не всегда. Лишь бы горло залить, а там трава не расти. Заключила она напоследок, отстригая ножницами концы бинта на завязках. Затем посмотрела на меня, смутилась и совсем уже другим тоном заявила. «Ну у тебя-то все впереди, маленький еще, заживает хорошо. Врач посмотрит, может через неделю и повязку снимем, иди, Жуков». В коридоре санитарка вещала округлившим глаза бабкам. «Всех убили, а дом подожгли, чудом вся станция не сгорела». На меня, остановившегося послушать, что случилось, так покосились с подозрением, словно это я там кого-то убил и затем все сжег. Конспирологи, мля, словно не они через несколько минут, обсосав новости, побегут их разносить по деревне. Конкурента во мне увидели, не иначе, не хотят делиться ценными сведениями. Руку даю на отсечение, что уже к вечеру все узнаю, правда, с лишними подробностями, неизбежными при передаче информации вот таким способом, из уст в уста. Насчет вечера я погорячился, далеко ходить не пришлось, у крыльца курили мужики, греясь на весеннем солнышке. Мужчины сплетни не разносят, сразу поделились новостями. В Байкаше панкратиху убили и ограбили, она всю жизнь директором торговой базы там подвязается, товароведом начинала. Было что брать, еще торговцы черножопые из базара попали под горячую руку, в гостях у нее были. Всех прирезали, никого не пожалели, это уголовники, их работа. Вор у вора дубинку украл, прокомментировал другой курильщик, и в его словах я особого сочувствия к убиенным не заметил. Сколько ни тащи, а на тот свет с собой не заберешь. Ну вот, что я говорил, 90-е не сразу и разом грянули, предпосылки и противоречия долго копились. Хотя масштаб случившегося впечатлял, Байкаш узловая железнодорожная станция и поселок одноименный, достаточно большой, не чета нашему селу. Если в Энск ехать, как раз посередине между нашей Петропавловкой и городом расположен. А если это Панкратиха действительно всю жизнь там заведует торговой базой, прилипнуть к рукам должно немало. Лихо отработали и жестоко, возможно, что и не совсем залетные, убранные без жалости свидетели как бы намекают и на такой вариант. Спустился с горы, мелькнула мысль, что хотел в магазин зайти, но лень. У нас зайду, в Каменке, такой же райповский лабаз, только что неказистом помещении, в отличие от стекляшки центровской. А ассортимент точь-в-точь такой же, нет еще конкуренции, частные лица до торговли не допускаются. Мама сегодня пятерку выделила, на карманные расходы, узнав про предстоящий поход в кино с дамой сердца. Неудобно, конечно, было брать, но ничего, скоро верну, как пасти начну. И еще в карманах мелочь осталась, не смог проесть трешку дядькину за неделю. У церкви изучил афишную тумбу, все верно, три сеанса сегодня, на большом листе ватмана гуашью. Русь изначальная, художественный фильм, два серии, не отменили, пойдем. Через дорогу, домище прадеда и там собрание какое-то, так и так зайти хотел по пути. Подхожу, здороваясь, тут и дед, и дядя Паша, молодежь ремонтирует ограду дедова огорода. Опять вчера что-то не поделили на танцах, посмеивается дядька, объясняя мне происходящее. Разобрали забор и давай друг за другом бегать, охаживать штакетником. Чуть ли не каждую субботу такое, девок делят и меж собой выясняют, у кого хребет крепче. Дело житейское, а вот сознательность сельских бузатеров удивила. Вчера куролесили, а сегодня уже исправляют содеянное. Все-таки в СССР люди были более отзывчивыми, меня в их возрасте на подобное сподвигла бы только угроза быть нещадно отмудаханным тем же штакетником. А тут смотри, уже заканчивают, забор как новенький. Поделился с дядькой, тот по новой закатился, еще бы не добровольно. Дед в том году из себя вышел, завел трактор, подпер дверь входную и до утра спать ушел. Впрок пошло, с тех пор так повелось. Если подерутся, на следующий день забор чинит. Вот видишь, Ванька, добавил прадед, никак мне без нормального забора, только железные столбы бетоном заливать и сетку-рабицу поверху пустить. Хотя эти, ошалев от плясок, и железо могут выворотить. Рассказал новости, услышанные в больнице, ничего не добавляя от себя, я же не деревенская сплетница. Удивились, но не сильно, дед сплюнул. Им там делать нечего, в больнице. И не такое расскажут, и все переврут, хорошо еще почта седня не работает, тоже рассадник слухов. Понаставили телефонов, вместо того, чтоб работать, треплются по им. Сейчас весь район на уши поднимут, если правда, высказался дядя Паша. И Андрюху с Васькой хватится, они же оперативники, выходной, не выходной, а такое ЧП без них не обойдется, не дадут отдохнуть по-человечески. Все-таки решил зайти в стекляшку, меня там интересовала сгущенка, помнил о дне рождения Саши и о своем обещании, и новости, в центровском магазине по-любому должны быть в курсе случившегося в Байкаше. На вопрос о сгущенке, продавщица посмотрела как на убогого, с еле скрываемой жалостью. Откуда это у вас на севере в свободной продаже было, а у нас редко бывает? Странно, мне почему-то казалось, что тотальный дефицит начался гораздо позже. Принялся изучать ассортимент, прислушиваясь к живому обсуждению, кто бы сомневался, трагедии в Байкаше. Витрины порадовали, хоть сгущенки и не оказалось, основные товары народного потребления присутствовали, убого по меркам 21 века, но для конца 80-х, которые я помнил, просто шикарно. Надо срочно затаривать сахар мешками и продукты долгосрочного хранения, кроме морской капусты. По происшествию на станции такие подробности услышал, что хоть стой, хоть падай. Оказывается, директора торговой базы еще и изнасиловали, то ли до того, как убили, то ли после. Завтра расскажут, что и торговцев с рынка не минула сия чаша, вот она, служба ББС, бабка бабке сказала, во всей красе. И по новой версии, особняк Панкратихи выгорел дотла, не могли до утра потушить, и приписывали все эти деяния беглым зэкам, откуда они сбежали и куда направлялись. Единственное, в чем тетки не могли прийти к согласию, уже собрался уходить, как одна из посетительниц магазина обратилась ко мне: «Все никак не привыкну, что меня тут каждая собака знает, практически. Ваня, участковый наш там навек уездил за твоей дядькой и его товарищем, из города позвонили, приехал их забирать, а они пьянущие». Тетки тут же, не стесняясь моего присутствия, принялись обсуждать, куда катится мир, если и милиционеры пьют, вместо того, чтоб преступников ловить. Только собрался сказать, что все это ложь, бубнёж и провокация, нормальные же вчера мужики были, не пили почти, на удивление, но вовремя спохватился, захлопнул открытый рот и вышел из магазина. Пожалуй, тут не то что с кем-то своими догадками делиться не стоит, самому про это лучше не думать. Не может быть такого, во-первых, а во-вторых, если и да, тогда тем более стоит помалкивать в тряпочку. Пойду-ка я домой потихоньку, хватит с меня таких охренительных новостей на сегодня. К деду Орлену только зайду, и по пути, и обстановку прозондирую. Еще поднимаясь из лога в горку, сверху услышал дружный мужской хор, складно распевающий: «Олеся, Олеся, Олеся, так птицы кричат, так птицы кричат, так птицы кричат, в поднебесье. Олеся, Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся, как сказка, как чудо, как песня». По крайней мере, загадка, откуда в Сашкиной группе сразу четыре сопливых Олеси бегают, разрешилась. Вся честная компания, Вовка, Димка и Коля, расположились на поляне у дедовского дома, с примкнувшим к ним Орленом. Андрея с Васькой, вполне ожидаемо, нет, вот сегодня видно, что веселиться умеют. Дмитрий на гитаре бренчит, Коля одной рукой отбивает ритм и поют все, включая деда. И водки не видно, на самогон уже перешли. Вот, видишь, Ванька, разводит руками уже изрядно кривой дед. Ни сна, ни отдыха, испортили парням выходные законные. Говорил Андрейке, иди в пожарные. Выкладываю им гуляющие по селу версии, от лайтовой из больницы, до хардкорной из магазина. Отслеживаю их реакцию, в первую очередь обращая внимание на воинов-интернационалистов. Повеселил их изрядно, дед не выдерживает. Ох, не могу, панкратихус сильничать. Это же столько не выпить, там такая образина, прости господи. А всю скотину со двора не оприходовали заодно, там людей так-то убили, чего смешного, не понимаю я их юмора. Кого? Удивляется дед. Участковый сказал, что все живые, этих вроде поломали, гостей с юга, так пройдешься по базару, посмотришь на цены и какие они к хуям люди после этого есть то хочешь. Последний вопрос был риторическим. У меня как камень с души упал, и сейчас я усиленно заедал стресс с копченой рыбкой, свеженькой, только что из коптильни. Это ведь если ехать из села Венск до Байкаша около 18 километров добираться, то в гору, то под гору, и дорога не прямая, кружит изрядно. А вот с реки, да напрямки через лес, мнится мне, гораздо ближе. Гудки тепловозов, подъезжающих к станции, на рыбалке слышал настолько хорошо, что не удивлюсь, если до Байкаша оттуда рукой подать. Вы прямо голубые береты. Делаю комплимент парням. Поете душевно. Не, отказывается Дмитрий. У нас только твой Андрюха из ВДВ. Странные у тебя, конечно, Вань, ассоциации с десантниками и вокальными данными. У нас в стройбате так пели, десантникам и не снилось. Я про ансамбль. Голубые береты, не слышали разве? Не, что за ансамбль? Не слышал про такой. Проявляет интерес Коля и, катнув желваками, добавляет: «Я ведь раньше музыкой занимался, и на гитаре, и на клавишных, и за барабанной установкой работал. А сейчас», — скашивает взгляд на пустой рукав, — «протеза жду полгода, какая уж теперь музыка. Ну сейчас синтезаторы же появляются», — перевожу разговор с неудобной темы, «походу, нет еще такого ансамбля, чуть не прокололся я на ровном месте, а на них и с одной рукой можно играть, так что зря ты так, о». «Ты про Ионику что ли?» – оживляется Коля и тут же снова сникает. «Только стоит она, и не достать. У нас на Форманте что-то похожее производит, Поливокс какой-то, не сталкивался и не видел, врать не буду». Володя с Димой принимаются убеждать его, что все путем будет, и протез ему сделают, и Ионику достанут, тут же попутно мне объяснив, что Колян музыкант от Бога. «Да уж, потерять руку-то возможность заниматься любимым делом, врагу не пожелаю. Надеюсь, все у парней получится». Тут в голову приходит авантюрная идея, довольно-таки точно восстанавливаю в памяти не единожды слышанную, да и распеваемую, чего уж там, когда никто не слышал, песню. Кое-как пытаюсь напеть, Димон с подсказками Коли подбирает аккорды и меньше чем через час, достаточно близко к первоисточнику исполняют. Заовражные скаты, где гремят соловьи, унесем автоматы и обиды свои. Как же весело, братцы, не кричать, помоги, а самим разгуляться. Там, где правят враги, да, в ответ на угрозы, поджигать города, допускать под откосы, на закат поезда, отрекутся родные, отрекутся друзья, на погромы шальные, разрыдавшись, нельзя, ну а как еще можно, свет Россию спасти, вымирать осторожно, крест замшелый нести, на большую дорогу, выходить все равно, слава русскому богу, слава батьке Махно, сгинут все оккупанты, эх, свобода, краса, легендарные банды, золотые леса, не как в оригинале Порываева 21 века, но ничуть не хуже. Дед причем в полном восторге, не в меньшем, чем парни. Смотрю, что время уже к 4 подходит, прощаюсь, мужики мне жмут руку. Димон напутствует. Васька говорил, что ты нормальный парень, теперь сами убедились. Да ты вообще щегол путевый, поддерживает его Коля, хоть и пионер. Глава 18. Оговорка Коли не давала мне покоя всю следующую неделю, заставив задуматься. Догадываюсь, что у него после Афганистана слетели розовые очки, особенно по возвращению в Союз, население которого и не подозревает о том, что происходит за речкой. А если успел столкнуться с оставшим нарицательным отношением чиновников, которое выражается одной фразой «я вас туда не посылал», то процесс переоценки ценностей мог произойти молниеносно и болезненно. Если мои подозрения в отношении группы воинов-интернационалистов верны, ничуть не удивляюсь такой трансформации бывших солдат в экспроприаторов. В моей истории такое происходило сплошь и рядом. Воины, прошедшие Афганистан, объединялись и как могли выживали, частенько балансируя на грани закона, и не задумываясь, приступали его. Если не ошибаюсь, почти 600 тысяч солдат, это по официальным данным, Союз ветеранов Афганистана говорил о 1,5 миллионах, советской армии прошли через горнило афганской войны за 10 лет конфликта. Посттравматический синдром, еще экзотика для медицины, а с реалиями советской психиатрии я и сам уже успел столкнуться. Краешком зацепил, но хватило понять, что лучше уж народными методами бороться с проблемами, чем прибегать к помощи отечественных эскулапов. Вот и начнут, алкоголь, наркотики, участие в ОПГ, не все смогут адаптироваться к мирной жизни. А бурные процессы переустройства общества, с началом перестройки, а затем после развала СССР, совсем не способствуют успешной социализации. Так что парней отчасти понимаю, пройти через ад, чтоб столкнуться с равнодушием и непониманием соотечественников, врагу не пожелаешь. И на восторженный интерес пионеров, жаждущих рассказов о подвигах в духе агитплакатов и кинобоевиков, понятна скептическая реакция вернувшихся оттуда. У меня и у самого своего рода ПТСР, после 90-х, всякого повидал, даже с пенитенциарной системой довелось ознакомиться, причем изнутри. Хорошо еще что недолго, пару лет в лагере топнул, потом пауда отпустили. Не за хорошее поведение, а за мзду посильную, спасибо коррупционной составляющей в исправительной колонии, год скинули. Если по гамбургскому счету все мои злоключения и перипетии оценивать, не сравнить с тем, через что пришлось пройти участникам локальных конфликтов, но хоть частично могу их понять и посочувствовать, а совсем скоро, большую часть населения теперешнего СССР под молотки кинут, и не у всех получится, как у меня, восьмерками пропетлять. Уже на подходе череда локальных конфликтов на окраинах, для жителей 21 века это скупые строчки на экране монитора, а здесь и сейчас, искалеченные судьбы, отнятые жизни и массовый исход из моноэтнических республик некоренного населения. Причем сопровождаться все это будет самыми натуральными этническими чистками и погромами, о чем впадающие в маразм госдеды будут стыдливо умалчивать, пропихивая с самого верха пропахшие протухшим пловом тезисы о дружбонароде и многонационалии, звереющему от происходящего коренному народонаселению России. А что до пионеров, это обычные подростки, продукт своей эпохи. Вспоминаю себя прошлого, смотрю на окружающих подростков, разницы практически нет. Разве что пока у нынешней пионерии нет такого цинизма, как у нас в самом конце 80-х, и тлетворное влияние Запада еще не всецело переформатировало сознание. Но пройдет всего несколько лет, появятся первые видеосалоны, жвачка со вкладышами, яркий и броский ширпотреб на прилавках коммерческих магазинов, и битва за умы молодежи будет проиграна окончательно. Еще вчера мечтавшие стать космонавтами, учителями и врачами, обретут иных кумиров, и образцами для подражания станут бандиты и проститутки. Огромное спасибо перестроечному кинематографу, кстати, в котором после отмены цензуры, не шедевры стали снимать, а откровенную чернуху в угоду конъюнктуре, дабы пипл хавал и кассовые сборы были. А сейчас пионер, обычный подросток вопреки официальной пропаганде, которая лепит из него всем ребятам пример, в голове превалирует желание запустить руку за пазуху понравившейся однокласснице, а не вот это все, что приписывает ему пионерская правда. Лозунги и клише идеологии надолго в сознании подростка не задерживаются, по примеру передовицы с советских газет, зачитываемых на политинформации перед всем классом. Существует такая практика, пока не сталкивался по причине освобождения от занятий, но помню из прошлой жизни. В определенный день, отведенный для политинформации, следовало прийти в школу на полчаса раньше, чтоб выслушать навевающую скуку лекцию, заключавшуюся в том, что назначенный политинформатором ученик или зачитывал выдержки из газетных статей, или, что реже, пересказывал своему классу. Я запомнил все это благодаря тому, что сам был однажды назначен политинформатором за какой-то проступок. Учительница решила на свою голову, что начитанный, хоть и хулиганистый ученик, сможет оживить скучнейшее мероприятие, по крайней мере, не будет стоять у доски и мямлить. С выступлениями перед аудиторией у меня никогда проблем не было, и на этот раз подошел со всей ответственностью к порученному заданию, выбрал темой доклада не сходившую со страниц газет историю о простой американской школьнице Саманте Смит, о ее триумфальной известности на двух континентах и трагической гибели в результате авиакатастрофы. Эта история меня привлекла еще и тем, что готовиться не понадобилось, изо всех утюгов о ней вещали, не говоря про печатные издания. Так что лекцию я начал в полной уверенности, что вниманием аудитории завладею и сумею удержать. Каково же было мое разочарование, когда жестокие дети, поначалу с интересом прислушавшиеся к моей речи, выгодно отличавшиеся от скучного и монотонного бубнежа дежурных политинформаторов, услышав имя Саманты, скривились, разочарованно загудели, негромко, чтоб не вызвать неудовольствие учительницы, и вернулись к своим делам. Никакая лекция не может помешать пионерам резаться в морской бой, шепотом обсуждать недавно просмотренный фильм, в общем, убивать время, пропуская мимо ушей неинтересную им информацию. Учительница, убедившись, что все в порядке, лектор работает, школьники делают вид, что слушают, погрузилась в чтение книжки, замаскированной классным журналом. Я же это воспринял как вызов лично мне и умению увлечь внимание аудитории. Так как по развитию ушел совсем недалеко от собравшихся, не придумал ничего лучше, как передразнить имя героини доклада, Саманты, произнеся фразу. И тогда собака Смит написала письмо генеральному секретарю Советского Союза, с удовлетворением заметил вспыхнувший интерес в глазах одноклассников, а поощрительная и благожелательная улыбка со стороны объекта моих симпатий и загоревшиеся в ее глазах любопытство, погубила меня окончательно. В своей короткой и имевшей оглушительный успех лекции я смешал воедино все, реальную жизнь Саманты Смит, элементы школьного фольклора и сюжеты любимых кинофильмов, не брезгуя и обсценной лексикой, не в безвоздушном пространстве рос, бэкграунд уже был богатый. Это стихотворение классиков, заданные в обязательном порядке выучить, тяжело и скучно запоминать, устное народное творчество, выражавшееся в переделке басен и известных литературных произведений с использованием мата, само собой в памяти запечатлевалось. Вот я и вывалил на благодарную публику свой поток сознания, наслаждаясь вниманием благодарных слушателей. Даже учительница, привлеченная поднявшимся ажиотажем, переходящим то в бурные аплодисменты, то в счастливый и довольный рев восхищенного класса, не сразу правильно отреагировала, прекращая это безобразие, а некоторое время в полном обалдевании внимала тому, что я несу перед пришедшей в неистовство аудиторией. Вот ей-богу, она сама прикрылась журналом, скрывая смех. Девчонки-одноклассницы вообще демонстративно приложили ладони к ушам, показывая, что слушать такое порядочным школьницам неприемлемо. Пальцы, правда, растопыривали при этом, чтоб ничего не упустить из того бреда, что я нес в порыве вдохновения. История, по моему малолетству и изрядно смягчившимся во времена перестройки и гласности нравам, особых последствий не имела. Первый раз из пионеров собирались исключать тогда, да на педсовет вызывали, где пришлось изображать искреннее раскаяние, и политинформацию больше никогда не поручали проводить, чему я только радовался. На педсовете тогда директриса припечатала: «Паяц и шут», и скандал раздувать не стали. Кто-то из педагогического состава негромко предсказал мою дальнейшую судьбу: «Сопьется под забором этот клоун, с такими замашками, помяните мое слово, или в колонии зарежут». Но как показала дальнейшая жизнь, бабка Ванга из этой училки оказалась так себе. «Вань, а Вань», шепчет мне Лена, «ты чего так расстраиваешься, из-за того, что пастухом придется работать? Это же не на всю оставшуюся жизнь, а я тебя и по вечерам натаскаю по алгебре, даже не вздумай увиливать. А не то временная работа может стать постоянной, ты же не собираешься всю оставшуюся жизнь коровам хвосты крутить. А тебе не будет скучно, я то ведь с утра до позднего вечера буду пропадать, а тут лето проходит мимо». В данный момент, обнимая ее, подумываю о том, что идея с работой не такая уж и замечательная. Может, ну ее, романтику эту лесную. Жены декабристов за мужьями в Сибирь ехали, все бросая. А я чем хуже, ты лучше, убежденно заявляю я, прижимая к себе еще крепче. Пошли уж домой, а то затянулись проводы после кино, мамка твоя волноваться будет. Поход в церковь, то есть в клуб, удался. Я уже и забыл, как это, переживать эмоции коллективно, причем не на юмор ниже пояса или спецэффекты захватывающие реагировать, а сопереживать настоящим героям. Русь изначальная просто потряс, и не только неискушенных кинематографическими изысками хроноаборигенов, но и меня. Таких фильмов в 21 веке не снимают. Да и в кинотеатры я в своем времени ходил очень редко, несмотря на широкие экраны и весьма качественный звук. Как-то претила манера жрать попкорн и запивать колой во время просмотра. Храм культуры, превращенный в свинарник, вот что напоминали мне кинотеатры, устроенные по западному образцу. Особенно сейчас это как никогда ясно почувствовал, на контрасте. Причем то, что киносеанс проходит в здании бывшего храма, не вызывало такого отторжения, как мысль о том, стоит раздать присутствующим ведерки с попкорном и газировкой и все, внимающие волшебству на экране зрители превратятся в свиней, бездумно жующих отруби под яркую картинку. В общем, проникся и фильмом, и атмосферой так, что твердо решил, летом будем ходить с Леной обязательно. Не на все фильмы подряд, конечно, и в этом времени хватает шлака проходного, на которое жалко тратить время. А вот многое из советской классики, пусть даже и уже виденное в детстве, стоит пересмотреть. Пример Руси изначальный показал, что в детстве я не все понимал, многое, если не все, проходило мимо внимания. Ну и что, что появляться в деревне буду после 8, только и школьников на последний киносеанс не пускают. У заведующего клубом и билетерши тоже есть скотина, сейчас вообще нет такой привычки у народа, покупать продукты животноводства в магазине. Все держат животных, и коров, и овец, и свиней. Даже социальное положение не является в деревне препятствием для того, чтоб манкировать приусадебным участком и содержанием домашних животных. Все учителя в селе, и огород копают, и навоз за скотом убирают. А вот директор новый, не по душе пришелся местным жителям еще и потому, что демонстративно начал жить здесь, словно городской, приехавший летом на дачу. Нет, продать молока, десяток яиц или мяса ему никто не отказывался, но выводы народ сделал сразу верные, что впоследствии подтвердилось. Так что договорюсь, и не только за себя, вместе с Леной будем ходить в кино, как взрослые, на последний киносеанс. А что до того, что мы изрядно задержались на темных улицах села, после закончившегося фильма, моя вина, природа не терпит пустоты, и лучше я научу свою подружку плохому, чем она будет интересоваться этим у своих одноклассниц или, упаси боже, у других парней. Так что целоваться я ее научил быстро, и надо сказать, ученицей она оказалась способной, очень тяжело было удержать себя в руках, не перейдя к большему. Этого нам пока не надо, успеется, слона надо есть по кусочкам. Да и планы у меня на девчонку долгоиграющие, на всю оставшуюся жизнь. Первую половину недели, после воскресенья, летал как на крыльях. По уже привычному маршруту, утром вначале Сашу в садик, затем на перевязку в больницу и крюк в сторону фермы, к дяде Паше, и у него сидел уже до вечера, а чего, кофе свежесваренный, фонотека богатейшая и рука забинтованная, не дающая дядьке морального права припахать меня по хозяйству. Так что сидел на диване, наслаждался музыкой и восполнял пробелы, многое из того, что было у дяди Паши на пленке или пластинках, даже не слышал. А тот, уяснив, что заниматься порчей его коллекции я не намерен и действительно проникся музыкой, и к его фонотеке подхожу с должным почтением, соблюдая осторожность в обращении с записями, понемногу перестал относиться ко мне с настороженностью и начал доверять даже пластинки слушать. Лена пропала после того памятного вечера, даже книгу не приходило вернуть, пришлось вечером в среду нанести визит вежливости. Встретил ее во дворе, она поначалу принялась дичиться, не мудрено, она тут домашними делами занимается, по хозяйству, не в самом презентабельном виде, а тут я нарисовался, но я ее быстро убедил, что мне на ее рабочую одежду плевать. Так и сказал, что старая куртка и платочек лишь еще больше подчеркивают ее красоту и обаяние. Закрепить усвоенные воскресным вечером навыки нам помешала только ее мама, с любопытством поглядывающая из окошка, нечастым гостем я был тут, оказывается. Договорились вновь посетить сельский клуб, на этот раз в субботу, единственный сеанс перед танцами будет, и в воскресенье еще можно сходить. Предложил я, в ответ получив многообещающую улыбку, лукавый взгляд и уклончивые, но многообещающие. Посмотрим. В общем, по результатам невинного с виду общения, такой выброс гормонов получил, что до конца недели будет таращить и подбрасывать. А вечером мама удивила. «Завтра после обеда приди к нам, с тобой друзья Андрея хотят поговорить, говорят, что вы хорошо знакомы. В 2 часа позвонят, так что приходи, я обещала, что тебе обязательно передам. Что за дела у тебя со взрослыми парнями, Ваня, я чего-то не знаю». «Да все хорошо, мам, сама же говоришь, что друзья дядькины. Мы с ними на рыбалке познакомились, нормальные, взрослые мужики. Приду, раз просит». Догадки, о чем именно хотят они со мной поговорить, были, поэтому стал вспоминать и записывать на бумагу то, что помнил из песен, которые еще не звучали в этом времени. Получалось не очень, белых пятен было много, зачастую только припев вспоминал, да несколько строчек, но прогресс был, что не вспомню, совместными усилиями придумаем. В четверг пришлось от дяди Паши вернуться домой к обеду, поел вместе с мамой и с ней же пошел на работу, принимать телефонный звонок из Энска. Предчувствие не обмануло, после раздавшегося среди стрекота швейных машинок звонка, на том конце провода оказались Коля с Димой. Вырывая друг у друга трубку, завалили меня новостями свежими. У Вовки подошла очередь на машину, положенную ему как ветерану боевых действий, вся компания дружно скинулась, выскребая сусеки и разоряя заначки. «Угу, ага, хорошо хоть не сказали, что кредит в банке взяли, и сейчас гоняют на новенькой копейке. А еще подключили связи среди многочисленного братства интернационалистов, съездили в Качканар и привезли оттуда новехонький, с завода, советский синтезатор Поливокс. Дальше парни не стали ходить вокруг да около и в лоб спросили, могу ли я изобразить нечто подобное тому, что, по их словам, станет хитом таким же, как легендарные банды Порываева. Пока, правда, только для узкого круга лиц, исполнять такое публично даже на сцене сельского дворца культуры, отдает антисоветчиной, но в народ пойдет однозначно. Приезжай в субботу, Вань, на первом автобусе. Заорал в трубку Колян, услышав, что есть у меня для них текст, а возможно и не один. Мы тебя на автостанции встретим, а вечером на нашей ласточке отвезем до дома, нам к Орлену по делам надо, рыбки обещал подкоптить и так, за жизнь поговорить. Чего тебе в деревне киснуть, все забинтованный ходишь, передвигаюсь весь в бинтах, ага. Приехать можно, но тут такое дело, парни, я с девушкой в кино договорился сходить. Ванька, трубку перехватил Димон, бери свою девушку с собой, тут и мороженое, и свое кино есть. С текстом разберемся и идите в ДК до вечера, а там мы вас с ветерком и комфортом до дома добросим. Я еще с младшей сестренкой хотел погулять. Тут я не покривил душой, надо с мелкой больше времени проводить, чем и собирался заняться на выходные. А грецкого ореха можно у вас в городе купить, хотя бы на базаре, мне немного надо, на торт к дню рождения Сашки. Иван, вновь на том конце провода послышался голос Коли. Бери всех своих девчонок, сколько их там у тебя есть, главное, чтоб все в салон влезли на обратном пути, и приезжай, насчет орехов приняли, возьмем заранее, чтоб время зря не тратить, приедешь, приедем, встречайте вторым рейсом, в выходные перебор вставать в 6 утра, а вот к 8:30 встречайте, договорились, всем нашим привет, отбой, В трубке послышались гудки, и я положил ее на место. На безмолвный вопрос мамы, что там, коротко ответил, чтоб не возбуждать любопытство навостривших уши швей. В гости съезжу в субботу, Андрея повидаю. И да, Сашу с собой возьму, мороженого поедим, по городу погуляем. Чего ей тут в деревне делать одной, обещал ведь с ней время провести. Глава 19. Мои девчонки стояли под навесом остановки и зевали, деликатно прикрываясь ладошкой. Еще 10 минут, если верить расписанию, до приезда автобуса, по неистребимой привычке вышли заранее. А на улице весенний дождик, небольшой, но хмарью затянуло горизонты, похоже, на весь день. Надеюсь, Саша в автобусе уснет, я и сам с удовольствием вздремну, если получится. Закон о кооперации еще не принят, но судя по теткам с бидонами и объемистыми сумками, смычка города с деревни идет полным ходом, расторговываться поехали. Скорее всего, на улицах или за прилавками базара не стоят, а по постоянным клиентам развозят сельхозпродукцию. Вот тебе и репрессии, и тоталитаризм в одном флаконе. Недавно читал об усилении мер борьбы с нетрудовыми доходами, несмотря на всю нелюбовь к официозу, перелистываю газеты, но то ли у нас в провинции с этим не так строго, то ли деятельность бабок не особо подрывает экономику и на их гешефты закрывают глаза. У нас тут гендерная дискриминация, на радость радикальным феминисткам из 21 века, слабый пол стоит на остановке, под крышей, а мужчин, как курящих, изгнали за пределы навеса, мокнуть под мелкой моросью. Я хоть и не курю уже, но стою с немногочисленными мужиками, те вяло обсуждают в негативном ключе продукцию двух монополистов в деревне. Деды благоразумно свою самогонку на селе не распространяют, если только в рамках взаимовыгодного обмена или в качестве оплаты за оказанные услуги, и рынок делит две ушлые самогонщицы. Рыкай Клава Патрит. Если ориентироваться на физическое состояние дядек, смолящих сигареты без фильтра, обе мадам не заморачиваются с технологией очистки, не говоря уж об отсекании голов с хвостами. Подъезжает автобус, из открывшихся дверей вылезают несколько человек и тетки, подхватив свой скарб, ринулись на штурм автобуса, как матросы на зимний. А я, обогатив свой багаж знаний тем, что Рыка самогон на табаке настаивает, а Клава Патрит предпочитает куриный помет, придерживаю Сашу. Та со всей бескомпромиссностью молодости рвется в первые ряды, того и гляди, по головам бабок полезет, да чего же отчаянная. Саша, не торопись, всем места хватит, старших пропусти, потопчут ведь и не заметит. Они сейчас все места у окошек займут, негодует мелкая. Саша, увещевает ее Лена, что ты как старая бабка, бабка старая с мешком, вдоль по улице пешком, подтруниваю я, а ну-ка, не смейтесь надо мной. Мелкая насупилась, сжала кулачки, и я тут же принимаюсь ее уверять, что и не думал над ней смеяться, а просто пошутил по-братски, совсем не желая обидеть. Извинения приняты, тетки втиснулись в автобус, заходим и мы, устроившись все вместе на широком заднем сиденье. Девочки привалились ко мне с обеих сторон и сразу же принялись посапывать, убаюканные покачиванием на неровностях дороги, тоже прикрыл глаза. Вот не зря я так долго и настойчиво стремился к сольной карьере в шоу-бизнесе. И множество прочитанных книг про попаданцев врать не будут, если не получается перепеть Высоцкого, поздно уже, на Ваганьковском Владимир Семенович, мир его праху, то есть еще попса 90-х и 2000-х. Сама вселенная подталкивает меня к этому, послав колю музыканта. И если для него с подбором репертуара испытываю определенные трудности, ну вот мало хороших и правильных песен наизусть помню, то что мешает создать коммерческий проект. Я даже название придумал для коллектива, Шац, Альбац и Шульман, первый в СССР женский шансон. Взять немного от Вороваек, добавить штрихов от Вики Цыгановой, и сверху намазать любовью Успенской, и хит запилить, естественный отбор, ветер северный. Из сладких грез вырвал требовательный голос любимой младшенькой, толкавшей в бок. «Ваня, Ваня, ты чего, спишь, лас, скажи про хоббитов?» Сам виноват, Саше большинство детских книжек, которые ей читали на ночь, уже не интересны. Такой вот она человечек, не хочет по второму кругу слушать знакомые истории, пусть и про полюбившихся героев. Да и мне самому проще что-нибудь из головы придумать, все не мешки ворочить, чем читать с бумаги, поэтому рассказываю ей уже несколько вечеров подряд авторскую компиляцию из прочитанной фэнтезиатины и просмотренных мультиков, взяв за основу «Хоббит», или «Туда и обратно» Толкина. В моей интерпретации сказка называлась Хоббит, или туда-сюда, и героев там прибавилось, и сюжет кардинально изменился. Саше так понравилось, что уже на второй вечер к нам присоединилась мама в качестве слушательницы, и пришлось начинать повествование заново, специально для нее. «Не, Саш, мама же тоже слушает, ей потом повторять придется», — отговорился я. «Расскажи, расскажи», — заинтересовалась Лена. «Сам придумал. Да это детская сказка, Лен. Из самого начала придется начинать». Не было никакого желания перекрикивать рев мотора, поэтому причин, чтоб не рассказывать сказку, у меня было множество. Ну а подруге я проникновенно пообещал: «Я тебе потом совсем другую сказку расскажу, Лен, взрослую. Давайте тогда в лошадей иглать». Младшая, как я и подозревал, слушать по новой истории о хоббитах не захотела, но на месте ей спокойно не сиделось. «Как тут поиграешь?» – рассудительно заметила Лена. «Тесно же, сейчас еще народ на остановках подсаживаться будет». «Ничего, это хорошая игра, не надо бегать, я вас сейчас научу». Вот откуда у ребенка столько энергии. И научила, тут же ущипнула меня за внутреннюю поверхность бедра, я чуть на весь автобус не заорал от неожиданности, да и чувствительно весьма оказалась, и не выпуская мою многострадальную ляжку из захвата, грозно вопросила: «Ты лошадей любишь?» При этом продолжая терзать мою ногу, я и не подозревал, какое там место чувствительное. «Ой, люблю-люблю. Сашка, отпусти, пожалуйста, больно же». Несмотря на дискомфорт, я все-таки старался держать себя в руках, не привлекая внимания остальных пассажиров. «Неплавильно», — воскликнула Шурка и еще сильнее сжала мою ногу, прищемив кожу гораздо больнее. «А они тебя тоже любят. Давай еще лас, ты лошадей любишь». «Не люблю». «Саша, да что это такое, отпусти. Не люблю я их, не люблю. А они тебя тоже не любят». Победно воскликнула мелкая вредина и так прищемила мне ногу, что только совместными усилиями с Леной мы смогли оторвать эту маленькую разбойницу, вцепившуюся в меня как клещ. «Пипец, Саша». Я потирал бедро, а сна больше не было ни в одном глазу. «Ну у вас игры, сразу видно, что половина садика – это дети с фермы. Надо было говорить, я тебе овса дам, тогда бы отпустила». Довольная и раскрасневшаяся от возни Саша сжалилась и выдала заветное стоп-слово, вот сразу не могла все правила рассказать. Тут еще проехали несколько остановок, и салон автобуса стал заполниться все больше и больше, как бы стоять не пришлось. Тут даже наушники плеера не проканают, да и нет его, и спящим прикидываться бесполезно, разбудит и предложит постоять. Старшим место уступают, да и как заметил, нет на улицах матерящихся подростков и проходящих мимо равнодушных взрослых. Неразвитый капитализм, беспредел пресекают, и попробуй только огрызнуться на старших. Как в воду смотрел, на остановке в Байкаше в автобус втиснулось столько народа, что пресловутые кильки в банке еще в сносных условиях существуют. Естественно, пришлось уступать места старшему поколению, ну хоть тянуться к поручням не пришлось, так сдавили остальные пассажиры. Сашке причем предложили посидеть на коленях, но та с негодованием отказалась. «Не хочу, от вас кулятником воняет, и петухом».